Голос был сдавленный от слез. «Стало быть, она помог Харри». Юн кивнул, не поднимая головы. «Ее зовут Рагнхильд Гильструп. Таких глаз ни у кого больше нет». «Каким же образом ее глаз мог оказаться здесь? Не представляю себе, она, мы...» «Обычно встречались здесь, у нее были ключи...» «Что я такого сделал, Харри?» «Почему все это происходит?» «Не знаю, Юн, но я должен сделать здесь свою работу, только сперва надо где-нибудь вас устроить». «Я могу вернуться на Уллевольсвейен?» «Нет», — бросил Харри. «У вас есть ключи от квартиры Теа?» Юн кивнул. «Окей, идите туда. Запритесь и не открывайте никому, кроме меня». Юн пошел к выходу, на полпути остановился. «Харри?» «Да». «То, что было между мной и Рагнхильд, обязательно должно выйти наружу. Я перестал с ней встречаться, когда мы с Теа обручились. В таком случае это не так уж и опасно». «Вы не понимаете», — сказал Юн. «Рагнхильд Гильструп была замужем». Харри медленно кивнул. «Восьмая заповедь. Десятая. Я не смогу держать это в тайне, Юн». Юн в замешательстве смотрел на Харри, потом медленно покачал головой. «Что такое?» «Не верится, что я только что это сказал. Рагнхильд мертва, а я думаю, как спасти собственную шкуру». В глазах Юна стояли слезы. И на одну беззащитную секунду Харри почувствовал искреннее сострадание, не такое, какое испытывал к жертве или к ее близким, но сострадание к человеку, который в душераздирающую минуту видит собственную уязвимую человечность. Иной раз Сверре Хасвол жалел, что променял жизнь моряка дальнего плавания на место консьержа в новеньком жилом доме по Гетеборгатте-4. Особенно в студеные дни, вроде нынешнего, когда жильцы звонили с нареканиями на засорившийся мусоропровод. Засоры случались обыкновенно раз в месяц. По одной единственной причине. Размеры люков на этажах совпадали по диаметру с самой шахтой. То ли дело старые дома. Даже в 30-е годы, когда только-только начали строить мусоропроводы, архитекторы смекали, что отверстия люков надо делать диаметром меньше шахты, чтобы народ не спускал туда вещи, которые намертво застрянут. Нынче-то им на это начхать. Главное — стиль да освещение. Хасвол открыл люк на третьем этаже, сунул туда голову и посветил фонариком. Масса белых мусорных мешков. Все ясно. Опять засор между первым и вторым этажом, где шахта чуточку сужалась. Он спустился в подвал, отпер мусоросборник, включил свет. От сырости и холода очки вмиг запотели. Он вздрогнул и схватил почти трехметровый железный прут, который лежал у стены, специально для этой цели. Хасвол даже пристроил на его конце пластмассовый шарик, чтобы, пробивая засор, не дырявить мешки. Из отверстия шахты что-то капало. Дробно стучало по пластику мешков в подставленном ящике. А вот в правилах эксплуатации четко прописано, что бросать в шахту можно только сухой мусор, тщательно упакованный в мешки. Однако народ, даже эти, христиане из армии спасения, живущие здесь в доме, чихать хотел на правила. Сверре Хасвол влез в ящик, прошел к круглому отверстию в потолке, под ногами захрустели яичные скорлупки и молочные пакеты. Он глянул вверх, но увидел лишь черноту. Сунул в шахту прут, ожидая, что тот уткнется в мягкую массу мусорных мешков, но там оказалось что-то твердое. Хасвол надавил посильнее. Безуспешно. Что-то застряло намертво. Он взял фонарик, висевший на ремешке, направил в шахту луч света. На очки упала капля. Чертыхнувшись, он снял их и, зажав фонарик под мышкой, потер стекло о рукав синего халата. Шагнул в сторону, посмотрел еще раз, близоруко сощурясь, помедлил, снова посветил фонариком. А воображение уже рисовало всевозможные картины. Сердце замирало. Он недоверчиво поднес к глазам очки, и тут сердце замерло окончательно. Железный прут скрижетнул по стене и с лязгом грохнулся на пол. Сверре Хасвелл обнаружил, что сидит в мусоросборнике, фонарик куда-то закатился, исчез среди набитых мешков. Новая капля шлепнулась на пластик меж его колен. Он отпрянул, будто это была едкая кислота, потом поднялся на ноги и кинулся прочь. Необходимо глотнуть свежего воздуха. В море он много чего навидался, но это... Это ненормально. Это болезнь. Он распахнул входную дверь и, шатаясь, выбрался наружу, не обратив внимания ни на двух высоченных мужчин у подъезда, ни на мороз, ударивший в лицо. Голова кружилась. Он прислонился к стене, с трудом перевел дух, достал мобильник. Беспомощно уставился на него. Несколько лет назад телефоны экстренных служб поменяли, чтобы легче запоминались. Но он, конечно же, помнил только старые. И тут заметил двух мужчин. Один из них говорил по мобильнику, во втором он узнал здешнего жильца. «Извините, вы не знаете, как позвонить в полицию?» — спросил Хасвелл сиплым голосом, словно долго надсаживал глотку. Жилец взглянул на своего спутника, который секунду-другую смотрел на консьержа, а потом сказал в мобильник: «Погодите, наверное, Иван с разыскной собакой не потребуется». Он опустил телефон и обратился к Сверре Хасвеллу. «Я инспектор Ословской полиции Холле. Сейчас угадаю». В одной из квартир на Весткантторг Туре Бьорген стоял у окна спальни и смотрел во двор. По-прежнему тихо кругом, и в доме, и на улице. Никакой детворы, с визгом и криком играющей в снегу. Видать, слишком холодно и темно. Впрочем, он уже несколько лет не видал, чтобы дети зимой играли на улице. Из гостиной долетал голос теледиктора, предупреждавшего о рекордных холодах и сообщавшего, что министр социального обеспечения выделит дополнительные дотации, чтобы снабдить кровом бездомных, а одиноким пенсионерам дать возможность прибавить тепла в квартирах. Еще сообщалось, что полиция ищет хорватского гражданина по имени Христо Станкич, и что информация, которая поможет арестовать его, будет вознаграждена. Сумму диктор не назвал, но Туре Бьорген полагал, что она побольше той, какая требуется на билет и трехнедельное пребывание в Кейптауне. Просушив ноздри, Туре Бьорген втер остатки кокаина в десны и тем истребил остатки вкуса пиццы во рту. Он отпросился у директора бисквита, сославшись на головную боль, и ушел пораньше. Христо, или Майк, как он назвался, ждал его на лавочке на площади Весткантторг, согласно уговору.